«О, что касается меня, — сказал Д'Эпернон, — то я обижен не на слугу, а на хозяина. И хотел бы встретиться не с Бюсси, а с монсеньором герцогом Анжуйским». «Да-да», — воскликнул Шомберг, — «монсеньор герцог Анжуйских хочет убить нас смехом, в ожидании, пока не сможет убить нас кинжалом». «Это герцогу Анжуйскому пели хвалы на улицах. Вы сами их слышали, государь», — сказали в один голос Келюс и Мажерон. «Что и говорить. Сегодня хозяин Парижа — герцог, а не король. Попробуйте выйти из Лувра, и вы увидите, отнесутся ли к вам с большим уважением, чем к нам», — сказал Д'Эпернон Генриху. «Ах, брат мой», — пробормотал с угрозой Генрих. «Эй, государь, вы еще не раз скажете то, что сказали сейчас. Ах, брат мой, но никаких мер против этого брата не примете», — заметил Шомберг. «И однако, заявляю вам, для меня совершенно ясно, что ваш брат стоит во главе какого-то заговора». «А, смерть Христова!» — воскликнул Генрих. «То же самое я говорил этим господам только что, когда ты вошел, Д'Эпернон. Но они в ответ пожали плечами и обернулись ко мне спиной». «Государь, — сказал Мажерон, — мы пожали плечами и обернулись к вам спиной не потому, что вы заявили о существовании заговора, а потому что мы не заметили у вас желания расправиться с ним». «А теперь, — подхватил Келюс, — мы поворачиваемся к вам лицом, чтобы снова сказать вам: государь, спасите нас, или, вернее, спасите себя, ибо стоит погибнуть нам, и для вас тоже наступит конец. Завтра в Лувр явится господин Дегис. Завтра он потребует, чтобы вы назначили главу лиги. Завтра вы назовете имя герцога Анжуйского, как вы обещали сделать. И лишь только герцог Анжуйский станет во главе лиги, то есть во главе 100 тысяч парижан, распаленных бесчинствами сегодняшней ночи, вы полностью окажетесь у него в руках». «Так-так», — сказал король. «А в случае, если я приму решение, вы готовы меня поддержать?» «Да, государь», — в один голос ответили молодые люди. «Но сначала, государь, — заметил Д'Эпернон, — позвольте мне надеть другую шляпу, другой камзол и другой плащ». «Иди в мою гардеробную, Д'Эпернон, а мой камердинер даст тебе все необходимое. Мы ведь с тобою одного роста». «А мне, государь, позвольте сначала помыться». «Иди в мою ванну, Шомберг, и мой банщик позаботится о тебе». «Ваше Величество, — спросил Шомберг, — итак мы можем надеяться, что оскорбление не останется неотмщенным?» Генрих поднял руку, призывая к молчанию, и, опустив голову на грудь, по-видимому, глубоко задумался. Потом, через несколько мгновений, он сказал: «Келюс, узнайте, возвратился ли герцог Анжуйский в Лувр». Келюс вышел. Д'Эпернон и Шомберг остались вместе со всеми ждать его возвращения. Настолько их рвение было подогрето надвигающейся опасностью. Самая большая выдержка нужна матросам не во время бури, а во время затишья перед бурей. «Государь, — спросил Мажерон, — значит, Ваше Величество решились?» «Увидите, — ответил король. Появился Келюс. Господин герцог еще не возвращался, — сообщил он. «Хорошо, — ответил король. — Д'Эпернон, ступайте сменить ваше платье. Шомберг, ступайте сменить ваш цвет. А вы, Келюс и Мажерон, отправляйтесь во двор и сторожите там как следует, пока не вернется мой брат». «А когда он вернется? — спросил Келюс. — Когда он вернется, вы прикажете закрыть все ворота. Ступайте». «Браво, государь! — воскликнул Келюс. — Ваше Величество, — обещал Д'Эпернон, — через 10 минут я буду здесь». «А я, государь, я не знаю, когда я буду здесь. Это зависит от качества краски». «Возвращайтесь поскорее, вот все, что я могу вам сказать». «Но, Ваше Величество, остаетесь один? — спросил Мажерон. — Нет, Мажерон, я остаюсь с Богом, у которого буду просить покровительства нашему делу». «Просите хорошенько, государь, — сказал Келюс. — Я уже начинаю подумывать, не столкнулся ли Господь с дьяволом, чтобы погубить всех нас в этом и в том мире». «Аминь, — сказал Мажерон.

Неужели меня заточат в этой комнате? Тут он вспомнил о завтрашнем дне, когда ему так необходимо быть рядом с герцогом де Гизом. «Государь», — продолжал Франсуа, заметив, что король готов смягчиться, — «позвольте мне, по крайней мере, хоть завтра быть с вашим величеством. Мое место возле вашего величества. На глазах у вас я буду таким же пленником и даже под лучшей охраной, чем в любом другом месте. Государь, окажите мне эту милость, разрешите быть при вас». Король, не усмотрев ничего предосудительного в просьбе герцога Анжуйского, уже готов был согласиться с ней и сказать свое «да», когда внимание его отвлекла от брата очень длинная и весьма гибкая фигура, которая, стоя в дверях, руками, головой, шеей, одним словом, всем, чем только она могла двигать, делала самые отрицательные жесты, какие только можно изобразить и выполнить без того, чтобы не вывихнуть себе кости. Это был Шико, изображавший «нет». «Нет», — сказал Генрих брату, — «вам здесь очень хорошо, и мне угодно, чтобы вы тут и оставались». «Государь», — пролепетал герцог, — «такова воля короля Франции. И мне кажется, для вас этого должно быть достаточно, сударь», — добавил Генрих с высокомерным видом, окончательно изничтожившим герцога. «Я же говорил, что настоящий король Франции — это я!» — прошептал Шико. Глава 6. О том, как Шико нанес визит Бюсси и что из этого воспоследствовало. На завтра после этого дня, или скорее этой ночи, около 9 часов утра Бюсси спокойно завтракал в компании Реми, и тот в своем качестве лекаря предписывал ему разные подкрепляющие средства. Они беседовали о вчерашних событиях, и Реми пытался вспомнить легенды, изображенные на фресках церквушки Святой Марии Египетской. «Послушай, Реми», — внезапно спросила его Бюсси, — «тебе не показался знакомым тот дворянин, которого окунули в чан на углу улицы Кокиер, когда мы там проходили?» «Разумеется, господин граф, и даже до такой степени, что с той минуты все стараюсь вспомнить его имя». «Значит, ты его тоже не узнал?» «Нет, он уже был основательно синий». «Мне следовало бы выручить его», — сказал Бюсси. «Долг порядочных людей защищать друг друга от всякого сброда. Но, по правде, Реми, я был слишком занят своими делами». «Если мы его и не узнали», — сказала Дуэн, — «зато он наверняка нас узнал. Ведь мы-то были нашего естественного цвета. Мне показалось, что он злобно на нас таращился и грозил нам кулаком». «Ты в этом уверен, Реми?» «За то, что таращился, я головой отвечаю. А насчет кулака и угроз не совсем уверен», — сказал Адуэн, знавший вспыльчивость Бюсси. «В таком случае, Реми, надо узнать, кто был этот дворянин. Я не могу оставить безнаказанным подобное оскорбление». «Постойте, постойте!» — вскрикнул вдруг Адуэн, так, словно он только что выскочил из ледяной воды или прыгнул в кипяток. «Ах, боже мой! Вспомнил! Я знаю, кто это!» «Как ты мог узнать? Я слышал, что он ругался». «Клянусь смертью Христовой, всякий бы ругался в подобном положении». «Да, но он ругался по-немецки». «А, он сказал «Готфердамме». «Значит, это Шомберг». «Он самый, господин граф, он самый». «Тогда, дорогой Реми, готовь твои мази». «Почему?» «Потому что в скором времени придется тебе штопать его шкуру. Или мою». «Вы не будете настолько безумны, чтобы позволить убить себя сейчас, когда вы, наконец, здоровы и так счастливы», — сказал Реми, подмигивая. «Какого черта? Ведь святая Мария Египетская уже один раз вас воскресила. Ей может и прискучить сотворять чудо, за которое сам Христос брался всего лишь 2 раза». «Совсем напротив, Реми», — ответил граф. «Ты себе и не представляешь, какое это наслаждение — рисковать своей жизнью, когда ты счастлив. Уверяю тебя, что я дерусь безо всякой охоты после крупного проигрыша в карты, или после того, как я застал мою любовницу на месте преступления, или когда я недоволен собой. И наоборот, каждый раз, когда кошелек мой туго набит, на сердце легко и совесть моя чиста, я выхожу на поединок смело и с шутками. Именно тогда я бываю уверен в своей руке и вижу противника насквозь. Я подавляю его своим везением. Я нахожусь в положении человека, который счастливо играет в пасдис и чувствует, как ветер удачи метет к нему золото его соперника. Нет, именно в такие минуты я блистателен, уверен в себе. Именно тогда я делаю выпад правой ногой. «Сегодня я дрался бы великолепно, Реми», — сказал молодой человек и протянул лекарю руку, «потому что, благодаря тебе, я счастлив». «Минутку-минутку», — сказала Дуэн. «Тем не менее, вам придется, если вы не возражаете, отказаться от этого удовольствия. Одна прекрасная дама из числа моих друзей поручила вас моим заботам и вынудила меня поклясться, что я сохраню вас здоровым и невредимым. Вынудила под предлогом, что вы обязаны ей жизнью, и поэтому не можете распоряжаться этой жизнью без ее согласия». «Мой добрый Реми», — сказал граф, погружаясь в те туманные мечтания, при которых влюбленный воспринимает все, что совершается и говорится вокруг него так, как в театре мы видим декорации актеров на сцене сквозь прозрачный занавес, неясно, без отчетливых линий и ярких красок. Это чудесное состояние полусна, когда, отдаваясь всей душой нежным мыслям о предмете вашей любви, вы одновременно чувствами воспринимаете слова или жесты друга. «Вы называете меня добрым Реми, — сказала Дуэн, — потому что я дал вам возможность снова увидеть госпожу де Монсоро. Но станете ли вы называть меня добрым Реми, когда окажетесь разлученным с нею? А, к несчастью, этот день близок, если уже не настал». «Что ты сказал? — вскричал, встрепенувшись, Бюсси. Не будем с этим шутить, мэтр Леа Дуэн». «Сударь, я не шучу. Разве вы не знаете, что она уезжает в Анжу, и что я сам тоже обречен на страдания из-за разлуки с мадемуазель Гертрудой?» «Ах!» Бюсси не мог сдержать улыбки при виде притворного отчаяния Реми. «Ты ее очень любишь?» — спросил он. «Еще бы! И она меня тоже. Если бы вы знали, как она меня колотит!» «И ты ей это позволяешь?» «Из-за любви к науке. Благодаря Гертруде я был вынужден изобрести превосходную мазь от синяков. В таком случае тебе следовало бы послать несколько баночек Шомбергу». «Не будем больше говорить о Шомберге. Пусть он сам о себе позаботится». «Да, и вернемся к госпоже де Монсоро, или вернее, к Диане де Меридор. Потому что, знаешь, бог мой, конечно, знаю. Реми, когда мы едем?» «А, я так и думал». «Как можно позже, господин граф». «Почему?» «Во-первых, потому что в Париже находится ваш дорогой принц, глава анжуйцев, который прошлым вечером ввязался, как мне кажется, в такие дела, что мы ему, очевидно, понадобимся». «Дальше?» «Дальше, потому что господин де Монсоро, словно по какой-то особой милости к нам небес, ни о чем не подозревает. Во всяком случае, ни в чем не подозревает вас, но может заподозрить кое-что, если вы исчезнете из Парижа в одно время с его женой, которая ему не жена». «Ну и что? Какое мне дело до его подозрений?» «О, разумеется. Но мне-то до этого есть дело. И очень большое, любезный мой господин. Я берусь штопать дыры от ударов шпаги, полученные на поединках, потому что вы превосходно фехтуете, и у вас никогда не бывает серьезных ран. Но я отказываюсь иметь дело с кинжальными ранами, нанесенными из засады, и в особенности, когда их наносят ревнивые мужья. Эти скоты в подобных случаях бьют изо всех сил. Вспомните беднягу господина де Сен-Мегрена, так злодейски убитого нашим другом, господином де Гизом». «Чего же ты хочешь, мой милый, коли мне на роду написано погибнуть от руки Монсоро?» «Значит?» «Значит, он меня и убьет. А через неделю, через месяц или через год госпожа де Монсоро станет женой своего супруга, что приведет в бешенство вашу бедную душу, которая увидит это сверху или снизу и не сможет ничему помешать, поскольку у нее не будет тела. Ты прав, Реми. Я хочу жить. В добрый час. Но жить — это еще не все, поверьте мне. Надо еще следовать моим советам и быть любезным с Монсоро. Он сейчас ужасно ревнует герцогу Анжуйскому. Тот, пока вы тряслись от лихорадки у себя в постели, прогуливался под окнами дамы, словно преуспевающий испанец, и был опознан по своему лютнисту Орельи. Оказывайте всяческие любезности милейшему супругу, который не является супругом, и даже не заикайтесь ему о жене. Да вам это и ни к чему. Вы и сами все о ней знаете. Тогда он будет рассказывать повсюду, что вы единственный дворянин, обладающий добродетелями Сципиона, стойкостью и целомудрием. «Мне кажется, ты прав», — сказал Бюсси. «Сейчас, когда я больше не ревную к этому медведю, я его приручу. Ну и посмеемся же мы. Ах, Реми, теперь проси от меня всего, чего хочешь. Мне так легко. Я счастлив». В эту минуту кто-то постучал в дверь. Собеседники замолчали. «Кто там?» — спросил Бюсси. «Монсеньор», — ответил один из его пажей. «Там внизу какой-то дворянин хочет говорить с вами». «Говорить со мной в такую рань? Кто же это?» «Высокий господин, одетый в зеленый бархат и розовые чулки. Немного смешной, но вид у него человека порядочного». «Хм», — вслух подумал Бюсси, — «не Шомберг ли это?» Он сказал: «Высокий господин?» «Верно. Тогда, может быть, Монсоро?» «У этого вид человека порядочного». «Ты прав, Реми. Это не может быть ни тот, ни другой. Впустите его». Через короткое время человек, о котором говорил Паш, оказался на пороге. «Ах, бог мой!» — вскричал Бюсси при виде посетителя и поспешно встал. А Реми, как и подобает скромному другу, вышел в соседнюю комнату. «Господин Шико!» — воскликнул Бюсси. «Он самый господин граф», — ответил ему гасконец. Бюсси уставился на него с тем изумлением, которое говорит яснее всяких слов: «Сударь, зачем вы сюда пожаловали?» Поэтому Шико, несмотря на то, что ему не было задано этого вопроса, ответил очень серьезным тоном: «Сударь, я пришел, чтобы предложить вам небольшую сделку». «Я вас слушаю, сударь», — сказал Бюсси с недоумением. «Что вы мне обещаете, если я окажу вам важную услугу?» «Это зависит от услуги, сударь», — ответил несколько свысока Бюсси. Гасконец прикинулся, что не замечает его пренебрежительного тона. «Сударь», — сказал он, усевшись и скрестив свои длинные ноги, — «я вижу, вы не удостаиваете меня приглашением сесть». Краска бросилась в лицо Бюсси. «Это увеличивает размеры вознаграждений, которые мне будет полагаться после того, как я окажу вам упомянутую услугу». Бюсси ничего не ответил. «Сударь», — не смущаясь, продолжал Шико, — «вы знакомы с Лигой?» «Я о ней много слышал», — ответил Бюсси, начиная проявлять к словам гасконца некоторый интерес. «В таком случае, сударь, — сказал Шико, — вы должны знать, что это объединение честных христиан, собравшихся для того, чтобы благоговейно уничтожить своих ближних, гугенотов». «Вы состоите в Лиге, сударь?» «Я — да». «Но, сударь, скажите только «да» или «нет». «Позвольте мне удивиться», — сказал Бюсси. «Я имел честь спросить вас, состоите ли вы в Лиге. Вы поняли меня?» «Господин Шико», — сказал Бюсси, — «я не люблю вопросов, смысла которых я не понимаю. Поэтому будьте так любезны, перемените тему разговора. И ради приличия я подожду еще несколько минут, прежде чем сказать вам, что, не любя подобных вопросов, я, естественно, не люблю и людей, их задающих». «Великолепно. Приличие есть приличие, как говорит наш дорогой господин де Монсоро, когда он в хорошем настроении», При имени Монсоро, который гасконец обронил, словно бы невзначай, Бюсси снова стал внимательным. «Хм», — прошептал он, — «не заподозрил ли Монсоро чего-нибудь и не прислал ли ко мне этого Шико на разведку?» И сказал громко: «Ближе к делу, господин Шико, в нашем распоряжении всего несколько минут». «Превосходно», — ответил Шико. «Несколько минут — это много. За несколько минут можно наговорить с три короба. Я, пожалуй, мог бы и не спрашивать вас, ведь если бы вы и не принадлежали к Святой Лиге, то, вне всякого сомнения, вступите в нее, и очень скоро, учитывая, что монсеньор герцог Анжуйский в ней состоит». «Герцог Анжуйский? Кто вам это сказал?» «Он сам, в личной беседе со мной, как говорят, или вернее, пишут законники, как писал, например, милейший и добрейший господин Николя Давид, светоч Парижского форума. Этот светоч теперь угас, и до сих пор неизвестно, кто же его задул. Так вот, вы прекрасно понимаете, что если герцог Анжуйский принадлежит к Лиге, вам этого тоже не избежать, ведь вы его правая рука, черт побери. Лига понимает толк в деле и не согласится иметь своим главным однорукого». «И что же дальше, господин Шико?» — сказал Бюсси, на этот раз значительно более вежливым тоном. «Дальше?» — переспросил Шико. «Дальше, если вы принадлежите к Лиге или подумают, что вы к ней принадлежите, а так обязательно подумают, с вами случится то же, что случилось с его королевским высочеством». «А что же случилось с его королевским высочеством?» — воскликнул Бюсси. «Сударь», — сказал Шико, поднимаясь и принимая ту позу, которую незадолго до этого принимал Бюсси. «Сударь, я не люблю вопросов, и, если вы разрешите мне продолжить, не люблю людей, задающих вопросы, потому у меня большое желание предоставить сделать с вами то, что сделали ночью с вашим господином». «Господин Шико», — сказал Бюсси с улыбкой, которая заключала в себе все извинения, какие может принести дворянин. «Говорите же, умоляю вас, где герцог?» «В тюрьме». «В какой?» «В своей опочивальне. И четверо моих добрых друзей не спускают с него глаз. Господин де Шомберг, которого вчера вечером выкрасили в синий цвет, как это вам известно, потому что вы были свидетелем этой операции. Господин де Пернон, желтый с перепугу. Господин де Келюс, красный от гнева. И господин де Мажерон, белый от скуки. Прелестное зрелище, особенно если учесть, что герцог начинает зеленеть от страха. Вскоре мы сможем наслаждаться полной радугой. Мы — избранное общество Лувра». «Значит, сударь, — сказал Бюсси, — вы думаете, что моей свободе угрожает опасность?» «Опасность. Дайте подумать, сударь. Я полагаю, что в эту минуту вас должны были бы арестовать». Бюсси содрогнулся. «Как вы смотрите на Бастилию, господин де Бюсси? Это прекрасное место для размышлений. И господин Лоран Тестю, ее комендант, весьма недурно кормит своих пташек». «Меня отправят в Бастилию?» — воскликнул Бюсси. Конец первой дорожки 14-й кассеты. Александр Дюма. Графиня де Монсоро. 14-я кассета, вторая дорожка. «Почесть так. У меня тут где-то в кармане даже вроде бы приказ есть припроводить вас туда, господин де Бюсси. Хотите поглядеть?» И Шико действительно извлек из своей штанины, в которую могли бы поместиться три таких ляжки, как у него, составленный по всей форме королевский приказ, предписывающий взять под стражу господина Луи де Клермона, сеньора де Бюсси д'Амбуаз, в любом месте, где он будет обнаружен. «Редакция господина де Келюса», — сказал Шико. — Прекрасно написано. — Так значит, сударь, — воскликнул Бюсси, тронутый поступком Шико. — Вы мне в самом деле оказываете услугу? — Мне кажется, да, — сказал гасконец. — И вы того же мнения, сударь. — Сударь, — сказал Бюсси, — заклинаю вас, ответьте мне как человек благородный. Вы спасаете меня сегодня, чтобы погубить когда-нибудь в другой раз? — Ведь вы любите короля, а король меня не любит. «Господин граф», — сказал Шико, приподнимаясь на своем стуле и кланяясь, — «я спасаю вас, чтобы вас спасти. А теперь можете думать о моем поступке все, что вам будет угодно». «Но, Бога ради, чему обязан я подобной милостью? Разве вы забыли, что я просил вас о вознаграждении?» «Это верно». «Так что же?» «Ах, сударь, с радостью! Значит, вы, в свою очередь, сделаете то, о чем однажды я попрошу вас? Слово Бюсси, если только это будет в моих силах. Прекрасно. Этого с меня достаточно, — сказал Шико, вставая. Теперь садитесь на коня и исчезайте, а я передам приказ о вашем аресте тому, кто имеет право исполнить его. Так вы не должны были меня сами арестовать? Да что вы! За кого вы меня принимаете? Я дворянин, сударь. Но я покидаю моего господина. Не упрекайте себя, он первый вас покинул. Вы славный дворянин, господин Шико, — сказал Бюсси гасконцу. Черт возьми, я и сам так думаю, — ответил тот. Бюсси позвал Адуэна. Адуэн, который, надо отдать ему справедливость, подслушивал у дверей, тотчас же возник на пороге. «Реми! — воскликнул Бюсси. — Реми, наших коней! — Они оседланы, монсеньор, — спокойно ответил Реми. — Сударь, — сказал Шико, — вот на редкость сообразительный молодой человек. — Черт возьми, я и сам так думаю, — заметил Реми. И они отвесили друг другу низкие поклоны, как это сделали бы лет 500 спустя Гийом Гарен и Готье Гаргий. Бюсси набрал несколько пригоршней экю и рассовал их по своим карманам и по карманам Адуэна. Затем, поклонившись Шико и еще раз поблагодарив его, шагнул к двери. «Простите, сударь, — сказал Шико, — разрешите мне присутствовать при вашем отъезде». И гасконец последовал за Бюсси и Адуэном в маленький конюшенный двор, где Паша в самом деле держал под уздцы оседланных лошадей. «Куда мы едем? — спросил Реми, небрежно беря поводья своего коня. «Куда? — переспросил Бюсси в нерешительности или прикидываясь, что он в нерешительности. «Что вы скажете о Нормандии, сударь?» — сказал Шико, который наблюдал за сборами и с видом знатока разглядывал коней. «Нет», — ответил Бюсси, — «это слишком близко». «А что вы думаете о Фландрии?» — продолжал Шико. «Это слишком далеко». «Я полагаю, — сказал Реми, — что вы остановитесь на Анжу. Оно находится на подходящем расстоянии. Не правда ли, господин граф?» «Да. Поехали в Анжу», — ответил Бюсси, покраснев. «Сударь», — сказал Шико, — «теперь, когда вы сделали ваш выбор и собираетесь выехать...» «Немедленно. Я имею честь приветствовать вас. Поминайте меня в своих молитвах». И достойный дворянин все с тем же серьезным и величественным видом зашагал прочь, задевая за углы домов своей гигантской рапирой. — Значит, это судьба, сударь, — сказал Реми. — Поехали, скорей, — вскричал Бюсси. — Быть может, мы ее нагоним. — Ах, сударь, — сказал Адуэн, — если вы будете помогать судьбе, вы отнимете у нее ее заслуги. И они тронулись в путь. Глава 7. Шахматы Шико, Бильбоке Келюса и Сарбакан Шомберга. Можно сказать, что Шико, несмотря на свой флегматичный вид, возвращался в Лувр в самом радостном настроении. Он получил тройное удовлетворение, оказал услугу такому храбрецу, как Бюсси, принял участие в интриге и обеспечил королю возможность произвести тот государственный переворот, которого требовали обстоятельства. Вне всякого сомнения, присутствие в городе и Бюсси с его ясной головой, а в особенности храбрым сердцем, и нерушимого триумвирата Гизов,